Шалтай-болтай. Шалтай-болтай сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не могут шалтая, не могут болтая, шалтая, болтая, болтая, шалтая, шалтая, болтая, болтая, шалтая, шалтая, болтая собрать.